Имеющиеся в распоряжении соединения были весьма разнородны. Здесь находились 119-й пехотный полк 30-й дивизии и 82-я десантная дивизия Гейвина. С севера подходило боевое командование 3-й бронетанковой дивизии. Силами именно этих соединений предстояло разгромить Пейпера. 82-й десантный предназначалось стать оборонительным щитом, выполнять при этом наступательные действия, двигаясь вперед в районе Вербомона. Боевое командование 3-й дивизии, прибыв в район боевых действий, должно было установить контакт с 117-м пехотным полком и с его помощью укрепить оборонительную линию вдоль реки Амблев от Стумона до Лаглес. На часть подразделений 82-й дивизии тем временем ложилась задача обеспечить оборону мостов через Сальм в Труапон, очистить от неприятеля участок между рекой Амблев и дорогой от Вербомона до Труапон и установить контакт с боевым командованием 3-й бронетанковой дивизии, когда последняя доберется до Ставлу, таким образом завершив окружение противника на севере. Пока генерал Риджуэй составлял планы на завтра, полковник Пейпер тоже обдумывал свое положение. Оно было не из лучших. 6-я танковая армия СС так и не сумела расширить район своего прорыва в той степени, чтобы обеспечить продвижение 2-го эшелона бронетехники и предоставить Пейперу поддержку, необходимую для того, чтобы сломить сопротивление американцев. У него заканчивались все запасы, в первую очередь горючего, а действия американцев в Ставлу перерезали ему основной маршрут снабжения, и теперь, пока не удастся отбить Ставлу, полковник мог рассчитывать только на снабжение по воздуху. Территория, на которой Пейпер мог действовать, ограничивалась несколькими квадратными километрами, посередине которых находились Лаглес и Стумон, а на краю — слабенький мост через Амблев в Шене, где закрепился передовой отряд. Стумон оборонял 1-й батальон 1-го танкового полка. 2-й батальон того же полка защищал Лаглес, а в Шене расположился 84-й батальон легкой зенитной артиллерии при поддержке 2-го панцгренадерского полка. Настроение солдат было все еще бодрым, а потери, понесенные во время утреннего штурма Стумона, небольшими, но все же того боевого духа, что вчера, уже не было. Пейперу показалось, что солдаты начали понимать, наступление его боевой группы захлебнулось, бросок на запад окончен, дальше будет только бой за выживание. Внизу, на повороте дороги, ведущей к железнодорожной станции Стумон, в темноте догорала «Пантера», подбитая танком роты капитана Берри. Все стихло, звуков сражения не слышно. Наступила полночь 19 декабря. Горящая «Пантера» знаменовала собой крайнюю точку, до которой удалось добраться Йохану Пейперу за весь свой бросок на запад. День 5. Среда, 20 декабря 1944 года. Должно быть, так же и Христос шел изгонять торговцев из храма. Один из британских офицеров, описывая появление Монтгомери в штабе генерала Ходжеса. Один. Командиры подразделений тихо перемещались по позициям в Ставлу, переползая по развалинам домов вдоль реки от одного залегшего в них солдата до другого. «Просыпайтесь!» — шептали они. «Идут!» Внезапно раздался звон металла о металл, и сразу же в воздух поднялась осветительная ракета и зависла над рекой, залив все красноватым светом. Все увидели, что немцы действительно идут вброд через реку, подняв оружие высоко над головой. Из занятых американцами домов затрещали винтовочные выстрелы. Заговорил пулемет, рассыпая над водой бело-зеленые очереди. Потом осветительная ракета упала в воду, и вновь воцарилась темнота. С другой стороны реки тоже зазвучал пулеметный огонь. Белые трассеры потянулись через реку из полудюжины точек. Молодой командир взвода, на который пришелся удар немцев, отчаянно обрывал телефон с требованием запустить еще осветительные ракеты. Когда очередная ракета на минуту взлетела в воздух, то освещала десятки немцев, преодолевающих течение. Лейтенант Джин Хансен, командир одного из отделений 743-го танкового батальона, выделенного на поддержку пехоты, мгновенно принял решение. «Заряжать зажигательные!» — приказал он. Его стрелки быстро заменили бронебойные снаряды на зажигательные. «Огонь!» — заорал Хансен. По всему немецкому берегу реки снаряды разрывались в домишках, поднимая клубы белого дыма, и дома быстро загорались. В свете пожара силуэты немецких солдат в реке стало хорошо видно, и американцы снова открыли по ним огонь. Сержанту Уильяму Пирсу пришла в голову та же идея, что и молодому танковому командиру. Он взял две канистры бензина и сумел незамеченным пробраться с ними на другой берег. Там он подкрался к ближайшему дому, выплеснул бензин на фасад и поджег. Дом мгновенно вспыхнул красно-желтым пламенем, а Пирс ушел обратно тем же путем. И тогда началась утиная охота, как позже назовут эту бойню американцы. Немцы оказались как на ладони на фоне пожаров на противоположном берегу. Они попали в ловушку и во множестве падали в воду мертвыми. Но тем не менее продолжали идти вперед, как одурманенные, по словам лейтенанта Мюррея, командира первого взвода. Американцы, засевшие в домах, наслаждались избиением неприятеля. От их страха и усталости не осталось и следа. На смену им пришла неодолимая, почти атовистическая жажда убийства. Беспорядочная стрельба улеглась, теперь они расчетливо выбирали себе мишени. Вот молодой офицер, легко опознаваемый по фуражке, поворачивается к своим солдатам, чтобы махнуть им рукой. На нем останавливается прицел, и в следующее мгновение он уже падает замертво с пулей в груди. Вот большой солдат пробирается сквозь течение, высоко держа над головой автомат. Мушка останавливается ровно посередине его лица. Палец стрелка плавно нажимает на спусковой крючок, ощущая толчок отдачи в плечо, и лицо немца превращается в кровавое месиво. И один за другим все они падают в воду, пока в реке не остается ничего, кроме мертвых тел, быстро уносимых течением под мост. Но полковник Зандик из Лейбштандарта не собирался так легко сдаваться. Хотя первая попытка форсирования реки и стоила ему около 40 человек убитыми, он отдал приказ начать обстрел американских позиций у реки прямой наводкой из танковых орудий, и «Тигры» принялись расстреливать обороняющихся практически в упор. Триумфальное настроение американцев тут же улетучилось. Вокруг них рушились кирпичи и звездка, все сотрясалось от грохота вражеских орудий. В воздухе свистели огромные, да красно раскаленные куски металла. Под огневым прикрытием немецкая пехота форсировала реку. Солдаты перебегали от дома к дому, чередуя перебежки со стрельбой. Первый взвод лейтенанта Мюррея, понеся тяжелые потери, покинул первый ряд домов. Второй ряд находился вне досягаемости прямого огня немецких орудий, и здесь можно было перевести дух. Дождавшись подкрепления от роты Би, Мюррей снова бросил выживших на улицу. Немцы еще не успели закрепиться в захваченных домах, что удивительно, так как обычно они закреплялись на захваченных позициях сразу же. Американцы стали теснить их обратно, к реке. Занимался рассвет, и его первые лучи открывали картину самой безжалостной жестокости, на которую только способен человек по отношению к человеку. Повсюду посреди разрушенных домов и на берегу реки валялись убитые, а оставшиеся в живых немцы пытались бежать обратно через быстро текущую реку. Дома на том берегу все еще горели. К средней опоре моста течением прибило пару трупов и продолжало трепать их. К 7:30 американцы полностью восстановили контроль над южным берегом Амблева. Ставло снова был в руках американцев. И теперь уже навсегда. Наконец-то защитники могли расслабиться. Генерал Уильям Харрисон, заместитель командира 30-й пехотной дивизии, был в гневе. В отличие от своего начальника генерала Хопса, он ненавидел быть привязанным к столу в штабе дивизии, куда лучше он себя чувствовал на передовой, среди солдат. За эти пристрастия в дивизии его прозвали солдатским генералом. Но вчера Харрисону пришлось пережить события, которого он никогда не ожидал увидеть в 30-й дивизии. Бегство 3-го батальона Сазерленда из Тумона. Генерал тут же отдал приказ об отставке командира полка и предложил взять командование на себя. Хоббс согласился. Теперь его внезапно отделили от дивизии и передали под командование 18-го воздушно-десантному корпусу, а известно, что генерал Риджуэй не знает слова поражения. Харрисон получил приказ вместе с боевым командованием Би генерала Трамена Будино из 3-й бронетанковой дивизии, которая подтягивалась с севера, вытеснить неприятеля из района Стумона. Непосредственной задачей Харрисона было взятие самой деревни. 119-й пехотный полк Соединенных Штатов больше не подведет. Но если новый командующий 119-го, ныне переименованного в тактическую группу Харрисона, собирался в духе своего предыдущего кавалерийского опыта войти в Стумон с наскока, то он ошибался. Пехота очень осторожно продвигалась вслед за танковой ротой Берри из 740-го танкового батальона, продираясь сквозь минные поля, простреливаемые вражескими снайперами и противотанковыми орудиями, и увеличивая страшную цену за каждый пройденный метр. Рота Берри тоже несла потери от немецких танков, закрепившихся на окрестных высотах. Однако полковник Херланг, помянуя о судьбе предыдущего командира полка и зная нрав генерала Харрисона, не останавливал натиска. Каждый раз, когда напор его солдат ослабевал, он снова и снова подгонял их. Так что если они и продвигались, и не очень быстро, но зато непрерывно. Вот атакующие преодолели первую 1000 метров. Теперь на пути минное поле, которое пехоте предстояло обойти по лесистому склону горы слева от дороги, пока саперы разминируют проход для танков. Еще 1000 метров, и еще одно минное поле, которое стоило Берри 2 драгоценных шерманов. Метр за метром американцы двигались вперед. Вот слева от них уже показался санаторий Сен-Эдуард, самое большое здание в Стумоне. Снизу оно казалось крепостью, охраняющей дорогу. Оба ротных командира решили, что здесь неплохо бы расположить командный пункт, и послали 2 группы пехоты на захват здания. Солдаты отправились исполнять приказ, а наступление продолжалось. Прошли уже почти 3000 метров. В санатории Сен-Эдуард немцы поджидали наступающих. С их позиции было очень удобно контролировать лежащую внизу дорогу. Эсэсовцы даже хвастались перед прятавшимися в подвалах 200 больных детей и стариков, что это их крепость Сен-Эдуард. Но в своей самоуверенности они не учли тумана, который начал спускаться с окрестных гор. И о том, что на здание идут американцы, стало ясно, когда на него стали сыпаться снаряды. Артобстрел оказался недолгим, интенсивным и эффективным. Он отогнал засевших в здании от высоких разбитых окон, и когда немцы смогли поднять голову, американцы в форме цвета хаки уже проникли во дворы и во внешнее строение. Разразилась яростная перестрелка, приглушенная туманом, но американцев было слишком много, а эсэсовцев слишком мало, и их оттеснили в главное здание. Теперь по коридорам отдавалось гулкое эхо пулеметных очередей, падение тел на пол и взрывов, когда заряды базуки пробивали внутренние стены. Внизу, в подвалах, при свете свечей 2 священника и несколько монашек в накрахмаленных шапках и в голубых одеяниях старались успокоить стариков и перепуганных детей-туберкулезников. Старший из священников, отец Анле, велел всем преклонить колени и сложить руки. Посреди шума бушующего над ними сражения, он, крича изо всех сил, как никогда не кричал раньше, провел молитву. Молитва звучала то громче, то тише, и, наконец, совсем оборвалась. Стрельба наверху прекратилась, воцарилась тишина. Отец Энле с трудом поднялся с колен и выжидательно посмотрел на дверь. Та распахнулась, по лестнице хлестанула автоматная очередь. «Здесь мирные жители!» — в страхе закричали собравшиеся. «Мы мирные жители!» В проходе появился человек в форме цвета хаки с винтовкой в руке. Это был американец. «Сэмми! Сэмми!» — радостно закричали дети, бросившись к нему. За этим солдатом вошли другие. и всех их окружила восторженная толпа детей, на чьих желтоватых лицах просвечивал туберкулезный румянец. Лебедушки, как дети прозвали монашек, поспешили успокоить их. Мать-настоятельница велела всем преклонить колени и принялась перебирать четки с молитвой, а затем произнесла молитву о вечном покое павших в только что закончившейся над их головой битве. Полковник Херланг решил, что пора остановиться. За этот день его боевая группа прошла 3000 метров. Результат не то чтобы впечатляющий, но частично компенсирующий вчерашнее отступление. Туман все больше мешал продвижению, и пока он еще не сгустился окончательно, надо закрепиться на занятых позициях. Полковник приказал остановиться на ночь. Один из двух подорвавшихся на минах танков развернули поперек дороги. Между этим заграждением и санаторием расположили 4 танка из роты Берри, а роты Би-И-Си получили приказ закрепиться полукругом на склоне горы вокруг самого санатория. Очень быстро оборудовали оборонительную линию всего в 300 метрах от неприятельских укреплений, где не было заметно никакого движения. Потом окончательно сгустился туман, закрыв обзор и поглотив звуки. 2. Пока американские пехотинцы в Ставлу громили эсэсовцев полковника Заннига, генерал Стронг в Версале паковал вещи. Для него настал печальный момент. Почти 2 года он был с верховным главнокомандующим. В штаб Эйзенхауэра его пригласили после разгрома американцев в Кассерине, чтобы навести порядок. Теперь же его судьбу решил другой разгром, Орденский. Было ясно, что Бедл Смит потерял доверие Стронгу и Уайтли из-за их вчерашних предложений. Утром Бедл Смит, несомненно, будет рекомендовать Эйзенхауэру отстранить его и Уайтли. Наступило время утреннего совещания. Стронг последний раз оглядел свой теперь уже бывший кабинет, где он проработал последние 2 месяца, и отправился в зал совещаний. Перед ним шел Уайтли, один. Обычно он приходил на совещание вместе с Бедлом Смитом, но в это утро он все еще сердился на Смита за вчерашнее и отправился на совещание в одиночку. Совещание шло своим чередом. Бедл Смит на своем посту председателя лишь временами недовольно ворчал и грубо перебивал выступающего. После собрания он вдруг подошел к генералу Стронгу и взял его за руку. Тихо и без какого-либо выражения эмоций он сказал, что собирается рекомендовать Эйзенхауэру назначить Монтгомери командующим северным сектором фронта. Стронг был в шоке. Со стороны Смита это была ошеломительная перемена, но тот, казалось, не заметил изумления своего товарища и продолжал все так же спокойно уговаривать Стронга ничего не говорить во время их совместного визита к Эйзенхауэру. Лучше, если предложение будет исходить от американца, чем от британца. Стронг кивнул в знак согласия